Где скрывается прошлое? Монах приблизился к столу и аккуратно опустил на него стопку запыленных фолиантов с третьего по пятый том. Они охватывали 4 десятилетия, самые кровавые и жестокие за всю историю здешнего мира. Именно тогда началась первая охота на ведьм. Мы выступали простыми наблюдателями, не вмешиваясь в методы дознания инквизиторов. Но были случаи, когда перегрины все-таки становились главными действующими лицами в жестоких постановках сезона изгнания. Мы засиделись до самого утра. Говорили немного, в основном молчали. А как иначе? Тяжелые воспоминания почти всегда похожи на рваное лоскутное одеяло. Яркие рисунки сменяются затертыми швами. Возможно, все дело в эмоциях. Это именно они уничтожают большую часть неприятных эпизодов. Но ощущения никуда не исчезают. Их не искоренишь даже долбанным самовнушением. На пятом томе остановились. Я вгляделся в ровный почерк и ощутил, как перехватило дыхание. Это точно было ее имя. И в приговоре, и на странице пыльного фолианта. Кларисса Мерси, свободная прачка из городка Фрагет, доставлена в орден по коллективному доносу ближайших соседей. В содеянном не созналась. Приговор приведен в исполнение. «Ты уверен, что это она?» — уточнил Патрик. «Хотел бы я ошибаться, но что-то мне подсказывает, мы на верном пути». «Я всегда знал, что когда-нибудь мы поплатимся за свои злодеяния». Воспоминания нахлынули на монаха с новой силой. «Знаешь, мы наломали столько дров, что теперь легче придать этот бурелом костру, чем пытаться разбирать завалы». Я рассеянно кивнул, но мысли витали далеко отсюда. Вернувшись обратно на сферу, память действовала независимо от своего хозяина. Именно она откинула меня в недавнее прошлое. Огромная площадь в виде полумесяца укрылась под прозрачным колпаком, являлась взлетной площадкой для земляного бота, задача которого — доставить ученых на планету, а по окончании вахты вернуть обратно. Рядом со мной стоит моя племянница, а перед нами толпится довольно внушительная группа провожающих. Ученый Триумф устроил из отлета настоящий праздник. Впрочем, с годами интерес к освоению соседней планеты заметно угас. Жители сферы все меньше верили в успех скорого переселения, а таинственный мир преподносил все новые и новые сюрпризы. Я хорошо помнил, как Нера обняла свою маму, крепко прижалась к ней. Я же пообещал сестре, что прослежу за племянницей, но обещанного не сдержал. Там, где у обычных людей располагается сердце, что-то предательски кольнуло. Мои органы наполовину состояли из волоконных заменителей, но от этого я не становился менее человеком. Или я ошибался? Ведь чем выше твои возможности, тем меньше ты фокусируешься на мелочах. А именно из мелочей состоит наша гребаная жизнь. Мы помахали руками и поднялись на борт капсулы. Патрик прищурился, вглядываясь в ровные строчки бесконечного списка. Имена, приметы, признаки, причастности. За каждым росчерком пера крылась чья-то судьба. Казалось бы, крохотная линия чернил, а по факту насилие, страх и смерть в конце короткого пути признания. Отлично помню, как конферат строго осудил действия Святой Инквизиции. «Казнь без доказательств недопустима», — сказал тогда Сферальный Совет. «Правые и виноватые, мы должны строго следить за исполнением правосудия». и перегрины принялись наблюдать. Пару лет мы имели решающий голос при вынесении приговора, а затем все вернулось на круги своя. Нам просто стало неинтересно копаться в чужом белье. «Когда, ты говоришь, это произошло?» — уточнил монах. «Весной или в начале лета?» 1500 года от противостояния Всевышнего», — уточнил Патрик. «Верно». Послюнявив палец, он перелистнул несколько страниц, поправил очки и принялся бубнить имена казненных. Он говорил быстро, а потом его речь замедлялась. Наконец монах ткнул пальцем в середину страницы и торжественно произнес: «Кажется, нашел». «Неужели?» Теплившаяся внутри надежда разгорелась во мне с новой силой. «Читай скорей, что там написано?» «Юная дева, 22 лет от роду, темные волосы, простолюдинка. Место и работа совпадают. Основание для задержания — подозрение в черных делах. Допоздна горит свет, слышатся посторонние голоса, зачастую мужские. Но это еще не все. Ко всему прочему, она коверкает слова, часто проявляет агрессию по отношению к посетителям, высушивает дурман траву». «Что-то еще?» «В момент дознания вела себя стойко, покровителей не выдала, раскаяться не пыталась. В дознании принимал участие Перегрин Виктор Край из подданства Руаны». «Все совпадает!» Я едва не кинулся в пляс, но Патрик не разделил моей радости. «Все да не все». «Почему?» — удивился я. «Не хочу тебя разочаровывать, но эта девушка так и не была казнена». «То есть как?» «Совет вынес ей оправдательный приговор». Вскочив со своего места, я саданул кулаком по столу. «Этого не может быть! Я не полоумный безумец и точно помню, что приговор привели в исполнение». Серые небеса, пламя зеленовато-желтого цвета, я видел это собственными глазами. «Прости», — вздохнул монах, — «но даже если ты прав, церковные хроники вряд ли получится переписать». Я ощутил себя не просто обманутым, отнюдь. Меня банально поимели. Развели, как сопливого подростка. Это же надо! Поверил, что мне бросила вызов восставшая из небытия ведьма. Но я ведь ученый! А значит, априори не должен верить во всякую небывальщину. А тут такое дело!» Однако даже подобное открытие не облегчало задачу. Моя зыбкая теория рассыпалась на глазах. «Ведьма со сверхспособностями... понятно и привычно для этого мира, а вот шарлатанка, устроившая грандиозное представление, это совсем другое, нечто необъяснимое, не поддающееся никакой логике». «Мне кажется, тебя кто-то здорово водит за нос». Сняв очки, Патрик захлопнул обтянутый кожей фолиант. Я нахмурился и уставился на монаха. «Ты это о чем?» «Мне кажется, как бы ты ни старался искать виновных среди исчадий, а отыщешь лишь собственную тень. Люди, вот истинные злодеи этого мира, а бороться с ними пустое дело. На смену одному злодею обязательно придут два новых». Вряд ли Патрик руководствовался здравым смыслом. Скорее всего, им двигала банальная жажда мести. Он слишком многое потерял в своей жизни, чтобы рассуждать иным образом. И виноваты в его бедах были отнюдь не вурдалаки и прочая нечисть. Он пострадал от обычного людского порока. Но, в отличие от него, я не собирался мириться с неизбежностью. Внезапно снаружи послышался протяжный вой. Опять развлекался слепой проводник. Но в кромешной тьме его голос прозвучал как некое предостережение или призыв. Схватив оружие, я выскочил из дома. Краем глаза заметил, как Патрик зажигает свечи и извлекает нечто похожее на обычные молельные четки. Двухголовая сидела на корточках и тихо сопела, не обращая внимания на то, что творилось вокруг нее. А посмотреть тут было на что. Освободившись от оков, проводник выгнулся дугой и катался по земле, издавая целую череду ужасных звуков. Со стороны могло показаться, будто слепец испытывает жуткие боли, но я-то прекрасно знал, с чем было связано это ужасное действо. Он призывал вурдалаков. За моей спиной возник Патрик. В одной руке он держал масляный фонарь, в другой — томик «Первопричины создания». Слепец застыл, словно деревянная заготовка для лука. «Что здесь происходит?» — прошептал монах. «Тихо!» — цыкнул я. Высокие кроны деревьев зашевелились. Случайный ветер потревожил все вокруг. Стаю птиц, скрипучие стволы и темные пятна кустов. Вначале показалось, что никакой опасности не существует, и это обычная иллюзия. Панический клекот разнесся по округе и умчался вдаль. Беспокойство мгновенно растворилось в тишине. Но мне это ужасно не нравилось. Я предупредительно щелкнул затвором. «Готовься к смерти, неправильный хозяин!» — прошипел слепец. И он оказался прав, но лишь отчасти. Мрачная пустота, скинув с себя пелену таинственности, мгновенно ожила. Я заметил, как призрачные грани рождают яркие вспышки дюжины злобных буркал. Горели вертикальные глазницы в огненной оправе ярости. Если бы не приходилось сталкиваться с ними раньше, то их вид наверняка вызвал бы во мне приступ паники и заставил бежать без оглядки. Но я слишком много лет провел на этой треклятой планете. Отступив к порогу, я опустил карабин и попытался уловить тяжелый, отталкивающий смрад надвигающейся беды. Из пустоты выступали серые лисы, посланцы в мир обреченных. Но мне они были безразличны, они всего лишь стая, безмозглая и жаждущая крови. Важны не сами противники, а их количество. Уничтожить дюжину не составит труда, а если их окажется больше двух десятков, что тогда? Патронов у меня точно не хватит, даже если пустить в ход револьвер. Поэтому прямым противостоянием эту схватку не выиграть. Продолжая лихорадочно соображать, я сместился слегка в сторону и заметил, как монах, выставив вперед деревянные вилы, начал осторожно двигаться навстречу клыкастым животным. «Стой!» — приказал я. «Сам с ними разберусь». «А мне что, прикажешь опустить руки и взирать?» «Ну, можешь заодно прочитать какую-нибудь бесполезную молитву», — предложил я. Тем временем из кустов показались ободранные морды. Грубые клочки шерсти торчали пучками, а там, где зияли проплешины, виднелись мерзкие рытвины шрамов. Я сделал пару шагов, стая остановилась. Видимо, дожидались приказа. Значит, вожак уже близко, и лишь этот факт вселял уверенность в благостный исход. Через минуту я насчитал уже добрую сотню вурдалаков. Они скалились, показывая свои острые клыки, но нападать все же не решались. Практически полностью окружив жилище бедного монаха, лисы ловко оттеснили меня от слепца и поводыря. За спиной послышались протяжные слова молитвы, от которых подсознательно все-таки стало немного легче, но ненадолго, потому как атаковали лисы внезапно. В следующую секунду на меня кинулся первый вурдалак. Я даже не успел наставить на него ствол, просто резко ударил по морде прикладом. Заскулив, лис улетел в ближайший куст. Зато второй умер уже от пули, и третий тоже. Осторожные выпады превратились в настоящую кровавую потасовку. Лисы нападали хаотично. кто-то отскакивал в сторону, чтобы осуществить очередную попытку, а кто-то неподвижно замирал на земле. Выстрел, еще один. «Скорее в дом!» — рявкнул Патрик. Видимо, даже крепкие нервы моего старого друга достигли предела, не оставив ему иного выбора. Перестав петь очередной бездейственный псалом, он потянул меня за собой. Но в пылу борьбы я не сразу расслышал его предложение. У меня оставалось всего пара патронов, когда стало понятно, что нам не сдюжить. Схватившись за ручку двери, я потянул ее на себя, и под протяжный вой слепца, которого явно веселило все происходящее, попытался укрыться за каменными стенами. Не успел. Острые клыки вцепились мне в ключицу, и я ощутил невероятный прилив боли. «Не шевелись», — посоветовал монах. «Был бы рад, только силы уже начали покидать меня. Укус вурдалаков обездвиживал жертву практически мгновенно. Достаточно яду проникнуть в податливую кровь, и небольшой хищник выйдет победителем даже со слепым ревуном». Не совсем удачный пример. Мохнатый шатун обладал иммунитетом практически к любой известной магии. Патрик затащил меня внутрь и захлопнул задвижку. Надо заметить, сделал это вовремя. Послышались бешеные удары в дверь и стены. Преграда выдержала, но лисы оказались куда как хитрее. Взяв паузу, они переместились к узким оконным проемам. Сначала вурдалаки нервно скребли лапами толстое стекло. Призрачный свет их пылающих глаз проникал внутрь, выискивая обездвиженную жертву. Впрочем, я и не собирался от них прятаться. Узрев меня сквозь мутную завесу, лисы одна за другой принялись протяжно выть, словно требуя чьей-то помощи. И вскоре раздался ответ, громкий, почти оглушительный, напоминающий рык заспавшегося барлуга. Получается, вожак не подходит близко, но пристально следит за своей клыкастой армией, призывая к скорейшему взятию нашего скромного укрытия. Вожак подал голос еще раз. Его верные солдаты ответили странным свистом, и в ту же секунду послышался звук бьющегося стекла. Рыча и подвывая, вурдалаки мешали друг дружке в попытке протиснуться внутрь, где их ждал довольно неприятный сюрприз. Позабыв про Патрика, я судорожно искал выход из сложившейся ситуации, когда меня оглушил его певучий баритон. Уж не знаю, что за псалом он решил исполнить, но последняя строчка оказалась просто оглушительной, в самом прямом смысле этого слова. Завершающую фразу он не спел, а выплюнул с ненавистью к противнику. Меня охватил жар, и я ошарашенно попятился подальше от узких окон. Только волна задела не меня одного. Уткнув морды в пол и жалобно повизгивая, лисы все-таки отступили и повалили наружу. Второй куплет закончился еще более разгромным крещендо. Теперь жалобные голоса раздались из-за стен, но самое главное, никто не хотел предпринимать новый штурм. Мы с Патриком переглянулись. «Сила слова», — догадался я. «Единственное оружие просвещенного человека», — кивнул он в ответ. «Сможешь их задержать?» «Мои возможности не безграничны, Перегрин». Но на пару смачных пощечин, думаю, меня хватит. «Этого вполне достаточно», — кивнул я в ответ и устремился на чердак. Выбрался через узкий лаз и попытался как можно шире обогнуть дом, попасть в тыл к врагу со стороны густого леса. Могу сказать только, что мне невероятно повезло. Патрик удачно отвлек эту оголтелую ораву. Почувствовав, как легкий ветерок коснулся моего лица, я улыбнулся с облегчением. Сегодня сами пустые звезды на моей стороне. Подкрасться к врагу с подветренной стороны, считай, половина успеха. С карабином наперевес я осторожно, шаг за шагом, двинулся к тому самому месту, где, по моему мнению, и прятался вожак стаи. Подавшись вперед и затаив дыхание, замер. Задача передо мной сейчас стояла одна — почувствовать его раньше, чем он раскроет присутствие постороннего. Под ногой предательски хрустнула сухая ветка. Я перенес вес тела с носка на пятку. Звук повторился. Медлить и дальше было бессмысленно. Через пару секунд я уже был на месте. Примятая трава, обгрызенная крона дерева и клоки шерсти. Он где-то рядом. Но где именно? От недавней уверенности не осталось и следа. Мнимое преимущество таяло на глазах, как кусок растапливаемого масла. Хотелось верить, что зверь поменял свое убежище совершенно случайно, но стоило ли тешить себя пустыми иллюзиями? За спиной раздался недовольный рык. Медленно опустив оружие, я положил игрока на землю и обернулся. Он был гораздо крупнее других представителей вурдалаков. Желтые глаза сверкали в ночи, вытянутая морда усыпана глубокими рытвинами, а вместо уха торчал лишь острый огрызок. Ощетинившись, он выгнулся дугой, но приближаться не спешил. «Вот мои руки!» Я выставил ладони вперед. В ответ последовал грозный оскал. «Неужели боишься?» Я присел на корточки, но продолжал держать ладони на виду. Вожак недовольно повел носом, словно пытаясь уловить наполняющий меня страх. «Напрасно, приятель! Я никогда не пасовал перед мерзкими чадами мрака. И пускай клыки моего врага достигают размера фаланги, а когти длиннее ткацкой иглы, он с самого начала проиграл эту схватку». Прижав уши, лис тоже пригнулся к земле. Рык повторился, но на этот раз более грозный. Я, наконец, позволил себе осторожно опустить руки. Вытер со лба пот, снял шляпу. «У тебя нет надо мной власти», — тихо прошептал я. Яркие буркала сверкнули во тьме. Он не хотел принимать эту правду. Она была для него чужда. Как истинный охотник, вурдалак настроился только на победу. «Не веришь?» — удивился я. Рык превратился в нечто похожее на стон. «Тогда докажи!» Вожак клацнул зубами. «Ну давай, докажи, докажи, пустые звезды! Слышишь? Жалкое подобие скунса!» Я добился желаемой реакции. Хищник совершил свой коронный прыжок. Резко и отчаянно, силясь вцепиться мне в горло, впиться зубами в сонную артерию и вырвать пульсирующие жилы. Уцепиться и вытащить наружу пучок вен. Жажда крови переполнила его до краев, и сосуд его ненависти не выдержал напряжения, лопнул. В последний миг лис промахнулся. Мне достаточно было слегка отстраниться с линии атаки, как тот клацнул зубами, сцапал пустоту. Рука моя скользнула к голенищу. Выдернув кинжал, я всадил его вожаку примехонько в сердце. Один короткий миг, и схватка была закончена. Возможно, вожак даже не понял, где именно совершил ошибку. Но уж точно ощутил ее результат на собственной шкуре. А хруст разрываемой плоти стал лучшим доказательством его поражения. Прижав пасть лиса к земле, я резко повернул лезвие по часовой стрелке, заставив своего врага закатить глаза. Умереть второй раз не столько страшно, сколько обидно. Вытерев нож об рукав, я прижался к уху животного и едва слышно прошептал слова упокоения. «Сегодня не твой день, сегодня не твоя битва. Главная охота придет с новым рассветом, зверь. Он немного поскулил, а потом затих, окончательно признав за мной превосходство. Мы свалили мертвые тела вурдалаков в выгребную яму под веселое улюлюканье слепца. Он все еще надеялся, что это не последняя схватка, и вскоре дорожная жижа родит новых тварей. Я не стал его разочаровывать. Пусть хоть оборется, все бестолку. Стрелки моего компаса сгрудились на нуле и не собирались смещаться в опасную зону. Зашвырнув последнюю тушку в огненный капкан, я вернулся к проводнику и со всего маха засадил ему лопатой. Его голова скривилась и плетью повисла на плече. «Ты что же, решил, будто я собираюсь терпеть подобные выходки?» — сквозь зубы процедил я. Смех тут же стих, сменившись оханьем. «Запомни, выродок!» — я наставил на проводника указательный палец. «Еще хоть одна подобная выходка, и твоя рожа превратится в такое же кровавое месиво, что и рука!» Патрик ждал меня в доме. После недолгой осады дел было не в проворот. Одно из разбитых окон уже украшали доски, крест-накрест для пущей защиты. Согнув спину, монах пытался избавиться от кровавого пятна на столе. «Я с самого начала тебя предупреждал. С твоими новыми друзьями бед не оберешься. Разве не так? Они образумятся, главное дать шанс». Я устало присел на скамью и откинул голову назад. Монах остановился, оглянулся и с интересом уставился на мою измученную физиономию. «Надо заметить, у тебя довольно прагматичный подход к происходящему». Я закрыл глаза. «Знаешь, моя грань добра и зла уже давно смешалась с дорожной пылью. Хотя, если быть до конца откровенным, ее никогда не существовало. И когда осознаешь жизнь, она становится какой-то простой и вполне понятной. Есть просто две силы, и каждая из них стремится к нулю. Ноль в нашем случае — это цель. А когда конечная точка достигается, все начинается заново. Вот и все. Такая вот арифметика, друг мой». Патрик нахмурился. «Как-то все слишком просто». «Да что же тут плохого? На то она и истина. Понятно, как день». «Может, оно и так», — задумался Патрик. «Но от Перегрина я ожидал некой вселенской мудрости, а тут...» «Только не говори, что разочарован». «Нисколечко», — покачал головой монах. «В твоих словах явно есть зерно мудрости. Знаешь, ведь чем старше становишься, тем отчетливее наблюдаешь, как оно прорастает среди навоза сквернословия. Главное хорошенько моргнуть, чтобы шелуха напыщенности и величия слетела с твоих глаз». «Как бы я хотел, чтобы тебя сейчас услышали мои коллеги», — не стал лукавить я. «Уж тогда бы они точно не спорили насчет обреченности вашего мира». Присев напротив монаха, я покосился на свои окровавленные руки и недовольно поморщился. «А тут и спорить нечего. Твои братья по ордену во многом правы, отзываясь о нас не столь лестно», — внезапно произнес Патрик. «Вот как? А что тебя удивляет? Честно признаться, я ожидал другого ответа», — не поверил я своим ушам. «Ты ожидал услышать очередную ложь, Муренмук. Люди привыкли лгать не только друг другу, но и самим себе. Наверное, там, среди крохотных светил, должно существовать больше правды. Хотя, судя по твоему лицу, я слишком хорошо думаю о лунных странниках». Мне не пришлось ему отвечать. Патрик слишком хорошо умел выдерживать паузу и уводить разговор в другое русло. Он только коротко кивнул и вернулся к нашей встрече. «Как я понял, ты собираешься продолжить свои поиски?» «Безусловно», — подтвердил я. Лицедейство это или что иное, мне все равно. Главное, вернуть Неру. «А как же договор?» — поинтересовался Патрик. «Плевать я на него хотел», — огрызнулся я. «Этот мир уже давно не признает никаких законов. Так на кой ляд мне поступать иначе?» «Неужели готов избавиться от дорожного плаща?» «В конце концов, это же не кардинальская мантия», — выдал я очередную жалкую шутку. «Тут ты абсолютно прав, Муринмук. Человеческая жизнь ценнее широкополой шляпы», — перефразировал меня монах и, немного подумав, добавил. «Тогда добро пожаловать в компанию рваных сердец, друг». Сборы заняли совсем немного времени. Патрик обошелся небольшим мешочком, хорошенько подпоясал рясу и протянул мне новое одеяние. «Что это еще такое?» — уставился я на шерстяное облачение. «Интересно, а как ты собираешься попасть в цитадель?» «Ну, если честно, я предполагал, что найдется иной способ», — растерянно протянул я, но Патрик только покачал головой. «Других способов нет и быть не может. Только через скорбные ворота прямиком в огненную печь, минуя образ святой Марии Избранницы и семи ее отступниц. Так что примеряйте ваш новый образ, брат Святус». От игрока мне все-таки пришлось отказаться. Слишком уж приметная вещичка. Взял только шестизарядный револьвер и дюжину запасных патронов. Впрочем, если наш замысел обернется провалом, то не поможет ни карабин, ни ослепляющий луч. Да что там луч? Все ухищрения мира будут бесполезны в застенках кровавой инквизиции. Сунув руки в рукава, я со смиренным взором вышел на улицу. Издевательский смех слепца мог продолжаться еще очень долго, если бы мой испепеляющий взгляд не пронзил его насквозь, вынудив хохмача нервно вздрогнуть и зайтись в приступе кашля. «Ты уверен, что он нам пригодится?» — поинтересовался за моей спиной монах. «Скажу так, с ним наша прогулка выйдет более короткой». «Но допускать в святую обитель подобное зло — это по меньшей мере кощунство», — с сомнением заявил Патрик. Я равнодушно пожал плечами. «Когда в их стенах располагался папский легат, зло попадало туда чуть ли не каждый день, так что ничего предосудительного мы не совершим». «Хорошо, но исключительно в кандалах и под охраной», — парировал монах. «А кто сказал, что я собираюсь отпускать его на волю?» «А еще кляп в рот и рубаху смирения», — тут же добавил Патрик. На моем лице проступила едва заметная улыбка. «Обряд святого очищения все еще в ходу, не так ли?» «В дни Великой Пятницы святое воинство проводит обряд излечения помешанных и одержимых в зале святого Густава Презренного», — подтвердил монах. «Стало быть, мы прибудем как раз к сроку». Слуга суккуба следил за нашим разговором, не смея проронить ни слова. Видимо, посчитал услышанное пустым трепом. Но когда мы спеленали его и усадили на повозку, не на шутку заволновался. Переступить порог бывшей обители догманианцев, первого инквизиторского легата, для него было подобно превращению в прах. Впрочем, меня мало интересовали его страхи. Главное — отыскать вериги бывшей пленницы, передать их поводырю и ухватить след. Остальное — пустой треп. Поправив уздечку и желая поскорее отправиться в путь, я ощутил на себе тяжелый взгляд Патрика. «Что-то не так?» — спросил я. Ему было трудно обратиться ко мне с подобной просьбой, но он пересилил себя. «Услуга за услугу, приятель», — осторожно начал монах. «Если бы я знал, что тебе это не под силу, то не попросил». «Все, что угодно», — не дослушав его до конца, согласился я. Патрик облегченно выдохнул. «Покажи мне Виолу, умоляю тебя». Ненадолго, пускай даже на пару мгновений. Может быть, все-таки не стоит? Захотелось его отговорить, но я вовремя остановился. На моих плечах повис долг перед этим человеком, и я был не вправе его переубеждать. Его выбор — это его выбор. Кто знает, как бы я поступил, окажись на месте Патрика. Жена бывшего кардинала провинции Ротвиль была умна и хороша собой. Настоящая леди. Она обладала не только изумительной внешностью, но и тонким умом. Но судьба слишком неблагосклонна к людям с подобными данными, и леди Виола не стала исключением. Ее увлечение сомнительными для церкви науками, вроде алхимии и астрономии, сыграли с ней злую шутку. Зависть, ложь и предательство. В этой истории не нашлось даже капли банального благородства. Темные времена, животные нравы. Это случилось лет так 20 назад. Тогда Патрика именовали не иначе, как Луише Сакрале. Кардинал 15 провинций, самой крупной области, размером с целое подданство. Одни поговаривали, что завистники хитростью заставили кардинала покинуть родные стены и отправиться в долгое путешествие по северному пределу. Другие сетовали на его неукротимый нрав и жажду к приключениям. Так или иначе, но когда Луиша покинул обитель, в дверь к нему постучалась беда. Его жена стала разменной монетой в сложном противостоянии за власть. Собратья по вере действовали до безобразия быстро. Суд и казнь состоялись в один день. Даже сам Всевышний был не в силах помешать коварному плану завистников. Кардинал Сакрале не стал мстить. Предав тело жены огню, он нарушил первую заповедь таинства, а когда сжег красную одежду и обрядный посох, символ кардинальской власти, отринул все остальные разом. Тогда Синод решил наказать наглеца, но в последний момент изменил свое решение. Луиша вернул свое мирское имя и удалился в горы Северной Гардии. Именно там, спустя какое-то время, я и нашел своего старого друга. Правда, от человека, которого я знал прежде, не осталось и следа. Внешне он напоминал обтянутый кожей скелет, а его взгляд перестал различать время и пространство. «Ты ведь понимаешь, ваше свидание продлится всего ничего», — предупредил я монаха. «Знаю». «Может быть, пару вздохов или один удар сердца?» — продолжил я. «Достаточно будет даже половины этого времени», — уверенно ответил Патрик. «Хорошо». Я извлек из кармана свой наручный систематизатор, быстро включил его и принялся копаться в отчетных папках. Образ Виолы нашелся довольно быстро. Короткие манипуляции и тонкие световые линии начали плести призрачную фотографию. Патрик осенил себя знаком Всевышнего и осторожно протянул руку, но так и не осмелился коснуться образа, просто стоял и смотрел. По его щекам катились слезы, а изображение Виолы стремительно покрывала молочная роса. Защитный организм, магическая пелена или насмешка природы, называйте это явление как угодно, без разницы. Главное, что работало оно безотказно. Это как испарина в жару. Различие лишь в одном. Молочная роса мгновенно расправлялась с любым более-менее сложным механизмом. Например, наши переносные капсулы могли продержаться не больше 10 минут. Поэтому мы и выбирали для высадки места с наименьшей концентрацией этой дряни, хотя последние годы ее распространение приобрело катастрофический характер. Фото начало стремительно растворяться под действием внезапно возникшей пленки. Мой систематизатор вспыхнул, и кнопки резко погасли. Послышался неприятный треск. Совершенная техника заискрилась, окончательно выходя из строя. Патрик медленно коснулся пальцами того места, где только что парил вырвавшийся из прошлого образ близкого ему человека. Рука медленно сжалась в кулак. Он прижал его к сердцу и закрыл глаза. Тяжело вздохнув и ничего не говоря, я обнял монаха, и его боль незамедлительно передалась мне. Не вся, всего лишь крохотная ее часть, но мне хватило и этого. Я даже представить себе не мог, какую страшную трагедию он носит в своем сердце. «Нам, кажется, пора», — внезапно раздался голос Патрика. «Ты выполнил свою часть уговора, теперь настал мой черед». Пускай и ненадолго, он все-таки стал прежним. Скоро отчаяние вновь примет его в свои цепкие объятия, но пока он еще в силах сопротивляться этой ненасытной особе. Этим надо воспользоваться. Добровольный плен. Мост был узкий, с высокими каменными поручнями и десятком статуй, изображавших великих мучеников. Скорбные лица с надеждой взирали ввысь, надеясь на скорую помощь Всевышнего. Напрасно. Мрачные грозовые тучи надежно скрывали их мольбы от небесного покровителя. Поправив капюшон, я остановился напротив одной из фигур и с интересом уставился на потрескавшееся лицо с пустыми глазницами. Монах сгорбился и устало сложил руки лодочкой, пытаясь вымолить прощение за собственные грехи, а было их превеликое множество. Именно об этом свидетельствовал огромный пузатый храпун, угнездившийся у него на плече. Раскрыв пасть, исчадие уже готовилось впиться в шею несчастного, но надежда все-таки оставалась. Я приблизился к статуе и, наконец, понял, что заставило меня обратить внимание именно на нее. Ноги монаха были обуты в массивные сапоги с высокой подошвой и двумя стягивающимися ремнями на голенище. Служители ордена никогда не носили такую обувь. А если быть до конца откровенным, на этой планете вообще никто не мог носить подобное. Образ кающегося был посвящен отнюдь не заблудшему догманианцу. Он олицетворял Перегрина, который после долгих странствий наконец нашел свое пристанище в царстве смирения. Возле ворот, как и полагается, высилась сторожевая будка. Узкоплечий служитель ордена в черной сутане и с томиком Библии с интересом уставился на нашу груженую повозку. Сделав знак рукой, он прижал священную книгу к груди и поспешил к нам навстречу. «Благослови вас, мученики!» Нараспев произнес страж и, наградив знаком спасения каждого из нас, включая связанного проводника, уставился на Патрика. «И тебе наше благословение, отец Тицум!» — откликнулся монах. Похлопав по рассохшемуся боку телеги, страж приблизился к слепцу и внимательно изучил бледное, испещренное трещинами лицо. Я проследил за его неуверенными движениями. Вероятность того, что отец Тицум сумеет разглядеть в пленнике частицу мрака, была велика. «И кого же вы привезли к нам, благороднейший брат Патрик?» — уточнил он. «Настоящего лоботряса!» — лишь отмахнулся мой приятель. «Мельник из пригорода Фраусы. Кличут Гербертом Ворчуном». «А зачем кляп и веревки? Неужели все дело в его сквернословии? Или буйный нрав?» «Это было бы меньшим из зол», — приложился к знаку Всевышнего Патрик. «Что же тогда?» — удивился страж. «Внутренние страдания», — будто заговорщик прошептал Патрик. И ведь не соврал. «Наш мукомол одержим неким злым духом. Больше года эта тварь терзает его израненную душу, оставляя в покое лишь по великим постам и в Страстную пятницу». «Тогда, может быть, стоило его хорошенько запереть?» — тут же насторожился Тицум. «Вот смолол бы он мешков 100, глядишь, и прошел бы его паршивый недуг. Ведь всем известно, тяжелый труд очищает голову гораздо лучше, чем полночная молитва». «Возможно, ты и прав», — не стал спорить Патрик. «Но день возрождения уже завтра, вот я и решил за раз очистить этого несчастного не только от исчадия, но и от грехов». Если до этих слов привратника явно забавлял наш разговор, то, услышав о великом празднике, он нахмурился и раздраженно заскрипел зубами. «Решил поиграть в благородство?» — с издевкой поинтересовался Тицум. Патрик добродушно кивнул и осенил себя знаком. «Прости, но мне что-то слабо верится в подобное рвение», — нахмурился привратник. «Говори живо, зачем притащил сюда это отрепье?» Патрик вздохнул, покачал головой, словно соглашаясь с тем, что не смог провести опытного привратника. Затем осторожно посмотрел по сторонам и склонился к самому уху Тицума. «Ваша правда, отец-распорядитель», — прошептал он. «Неспроста я это затеял. Водится за мной одно прегрешение». «Вот как и какое же?» — удивился привратник. «Было дело», — стыдливо опустил голову Патрик. «Ввели меня в искушение, будь они неладны». «Рассказывай, не тяни!» — потребовал Тицум. Для пущего эффекта мой приятель тяжело вздохнул и выдал заготовленную по случаю историю. «Случилось это на ярмарке в Бригге. Вместо того, чтобы передать пару бочонков вина в местную обитель, как мне было поручено, я загнал их местному виноделу. Вот такие вот дела, отец-распорядитель». Страж долго молчал, о чем-то размышляя, а затем разразился громогласным хохотом. «Ох, порадовал ты меня, брат Патрик! Не дать не взять, настоящий воришка!» Заливаясь смехом, выдал страж. «Скажи, а как же тебе удалось наши помои втюхать местному дельцу?» «Как-то оно само собой получилось. Проявил немного красноречия». «И сколько же ты выручил?» — поинтересовался привратник. 10 гульдов за бочонок», — честно соврал Патрик. «Сколько, сколько? 10? И зачем ты только в монастырь подался?» «Так оно ведь удачно-то первый раз получилось», — пожал плечами монах. «И ты решил добрым делом проступок перекрыть», — догадался привратник. «Так и есть», — вновь кивнул Патрик. Похлопав его по плечу, Тицум, наконец, обратил внимание на меня. Подошел ближе, приподнял глубокий капюшон и уставился на мое худое лицо. «Так, а здесь у нас что? Кто таков?» «Это брат Святус, отшельник из дремучего гряда. Я повстречал его на пути из Бригги. Направляется в обитель Марты Горемычницы на праздник урожайного хваленья». «А у твоего попутчика что, своего языка нет?» Меня коснулся подозрительный взгляд привратника. Молча наблюдал, как он тщательнейшим образом изучает мою пыльную одежду, все дыры и потертости, даже въевшиеся навечно пятна, привлекли его внимание. «Где, говоришь, вы повстречались?» «В пригороде Фрейчера», — мгновенно откликнулся Патрик. «А не отвечает он потому, как не мой. То ли ввиду болезни, то ли благодаря данному обету, кто его разберет. Скажу только, что за последние 3 луны он так ни одного слова и не обронил». «Ни одного слова, говоришь?» — задумчиво повторил Тицум. Повертев головой, он нашел взглядом 2 плечистых воинов, которые наблюдали за нами с невысокой надвратной башни. Я заметил их еще на подходе. Опасные ребята. Мрачные балахоны с красными крестами, лица скрыты глубокими капюшонами, под которыми, если присмотреться, виднелись черные маски палачей. Вооружены монахи-бойцы тоже довольно внушительно. Осадные арбалеты в половину человеческого роста и обоюдоострые мечи с широкой рукоятью в виде спасительного креста. Раньше я сталкивался с такими довольно часто. Кажется, они именовали себя искупителями. Но как бы они себя ни называли, их методы были далеки от всех существующих принципов милосердия. В отличие от инквизиторов, они не утруждали себя получением признания. Все было гораздо прозаичнее. Прочитав короткую молитву, искупители приводили приговор в исполнение любым удобным для себя способом. Четвертование, обезглавливание или иное изуверство. Избавить мир от зла – довольно простая задача, и способ ее достижения абсолютно не важен. Настоящие убийцы, обряженные в благочестивый наряд праведников. Иного определения для них у меня просто не существовало. «Вар! Кил! А ну-ка спускайтесь! Надобно проводить наших гостей до их крохотных опочивалин!» — махнул бойцам привратник. Какое-то время святой отец терпеливо ждал, когда искупители окажутся рядом, а потом открыл свой молельный томик, выбрал нужный стих и начал последнюю, самую главную проверку. Его мелодичный голос воспроизводил длинные певучие фразы на языке забытых предков. Я часто слышал, что таким образом представители духовенства выявляют в своих рядах отступников, но воочию наблюдал впервые. Заслышав обличающую песнь, связанный нами проводник напрягся и мгновенно попытался избавиться от кляпа. Я наблюдал, как шея слепца вздулась и пошла венами, а возле век проявились глубокие рытвины. Уже через пару секунд его затрясло в порыве неведомого припадка. И, как закономерный итог, из ушей и носа фонтаном хлынула кровь. Для привратника этого действа оказалось вполне достаточно. Он резко остановился, удовлетворенно кивнул и закрыл томик священной книги. «Что ж, похоже, ваш мельник и впрямь нуждается в обряде», — констатировал он. «Проводите наших гостей в северное крыло», — обратился он к воинам. «Только не напрямик. Ступайте по вороньей лестнице. Не хочу, чтобы мельника узрел кто-то из высоких особ». «Высоких особ?» — осторожно переспросил Патрик. «Я что, слишком тихо говорю?» — раздраженно фыркнул отец-распорядитель. «Пока ты набивал кошель греховными монетами, к нам в гости, между прочим, пожаловал его высокопреосвященство Гардиуш Блан». Нас вели словно на плаху. Один искупитель впереди, второй замыкал цепочку. Я видел лезвия ножей, которые выглядывали из широких рукавов. Наши сопровождающие находились в постоянной боевой готовности. Покосившись в сторону, в узкой бойнице заметил веревку, на взлохмаченном конце которой болталась чья-то берцовая кость. В следующей щели картина оказалась еще хуже. Человеческие останки были крупнее, но провисели здесь явно дольше, потому и выглядели как обычные ссохшиеся коряги. Сквозняк донес до нас голодное карканье птиц. «Неудивительно, что эту лестницу называют вороньей», — буркнул себе под нос монах. «Заткни свою пасть!» Резкий толчок заставил Патрика охнуть и согнуться пополам. В следующем пролете нас внезапно разделили. Меня повели выше, а моего приятеля и слепца погнали внутрь коридора. Перед этим мы обменялись с Патриком растерянными взглядами. Наш план трещал по швам, но вступать с искупителями в открытое противостояние было чревато еще более серьезными последствиями. Нас сопровождали опасные бойцы, и застать их врасплох сейчас было просто невозможно. Поэтому оставалось подчиниться и уповать на удачу. Возле узкой двери мы остановились. Я дождался, пока откроется засов. Раздался глухой бас, после чего я спокойно зашел внутрь, в крохотное помещение. Справа топчан и на крохотном окне ржавые решетки. Теперь даже жилище Патрика казалось мне шикарными хоромами. «Молись, брат!» — снова пробасил искупитель. «Иного выбора не существует!» Засов за моей спиной резко защелкнулся. Удаляющиеся шаги вскоре стихли. Я досчитал до 10 и начал действовать. Засучил рукав и привел в действие браслет. Магнитный механизм сработал безукоризненно. Прислонив его к двери, попытался нащупать спасительную нить. Рука медленно двинулась влево. Мне повезло. Буквально через минуту послышался протяжный скрип. Задвижка нехотя покидала узкие дужки. Еще какой-то миг, и я оказался на свободе. Первым делом выключил магнитум и прислушался к тишине. Управился я достаточно быстро, до первых признаков губительной испарины. Так, что же дальше? План был довольно прост. Для начала вернуться к тому месту, где нас разлучили с Патриком, освободить его и проводника из застенков и воспользоваться умением проводника. Да, план был прост до невозможности. Но именно поэтому содержал много «если». Но я не стал обращать на них особого внимания. Все равно выбраться из цитадели без помощи приятеля у меня не получится. Внизу я с удивлением наткнулся на подтверждение той самой оговорки, которую так упорно не хотел признавать. Там, где еще недавно был довольно широкий и мрачный коридор, теперь красовалась обычная каменная кладка. Но я ведь отчетливо помнил, как искупитель пошел именно в эту сторону. Как такое возможно? Ошибся с пролетом? Не может быть. Значит, магия. Где? В самой цитадели искупления? Поверить в это было просто невозможно. Мои руки коснулись неровных граней. Узкие кирпичи были уложены в шахматном порядке, где-то слегка выступая, а где-то образуя некие вдавливания. Единственное объяснение, которое крутилось в голове, так это что сработали тайные механизмы. Я проверил абсолютно все. Кирпичи, выступы, факелы, закрепленные в массивных кольцах. Никакого результата. Если здесь и существовал некий рычаг, то спрятан он был довольно искусно. План, который мы продумали с Патриком, был близок к провалу. И даже если я смогу отыскать монаха в здешних подвалах, то вряд ли у нас получится добраться до пыточных катакомб. Кардинал Гарди уж, будь он неладен, как всегда спутал все карты. Но выход есть всегда. Даже со смертного одра можно сигануть обратно в бурный жизненный водоворот. Где-то за окном раздалось протяжное лошадиное ржание. Во внутренний двор ордена прибыл очередной кортеж. Я с интересом прильнул к арочному отверстию, подтянулся на решетках, но так ничего и не разглядел. Мешал широченный косой выступ. Я едва удержался на вспомогательной ступени, когда широкий рукав балахона зацепился за угол выступившего из общего ряда монолитной кладки. Раздался неприятный хруст, и у локтя появилась приличная прореха. Что за напасть? Когда я уже готовился спрыгнуть вниз, заметил одну интересную особенность. Вокруг злополучного кирпича не было следов крепежа. Он выделялся не только из общего ряда, но и целой стены. С замиранием сердца прикоснулся к краю, осторожно вдавил его внутрь. Кирпич с легкостью подчинился моей силе, и незамедлительно из глубины стены послышался протяжный скрежет цепей и стук шестеренок. Сложная череда последовательных узлов пришла в движение. Я отчетливо слышал, как заведенный механизм добрался до стены, и та распахнулась, будто плотный занавес. Друга я нашел в третьей келье. В Пустое помещение было оснащено лишь огромным пыточным креслом, из которого повсюду торчали толстенные гвозди, даже на подлокотниках. Осторожно освободив Патрика, я помог ему опуститься на пол. Он не спеша повернулся на правый бок и только потом позволил себе облегченно вздохнуть. Его монашеский балахон с шеи до пят покрывали крупные кровавые пятна. «Всевышний все-таки покарал меня за мой длинный язык», — улыбнулся Патрик. «Не говори ерунды!» Я попытался облегчить его страдания, подложив под голову свою ладонь. «Брось!» — мой друг стыдливо отвел взгляд. «Все это абсолютно неважно. Главное, мы сумели выиграть немного времени». Я удивленно уставился на бледное лицо Патрика. «Тебе сейчас лучше не двигаться. Мы обязательно выберемся отсюда. Ты только...» Его ладонь накрыла мою. «Оставь. Я знал, на что шел, и что этот поход может стать последним». Тяжело сглотнув, Патрик посмотрел на меня. Его взгляд был сейчас тверже камня. Я все понял без слов. Никакие уговоры здесь не помогут. «Так что не трать время понапрасну. Через пару часов тебя обязательно хватятся, и тогда все пропало». «Один я не справлюсь!» — не согласился я. «Как раз наоборот», — устало кивнул он. «У тебя одного есть шанс. Только слушай внимательно и не перебивай». «Но, Патрик!» — его палец прижался к моим губам, оставив на них кровавый след. «В конце коридора спуск в подвал, прямо по винтовой лестнице. Будь осторожен, там два огромных зала, в которых собираются братья для ночного бдения. Минуя их, ты попадешь в узкий пролет, а оттуда в подвалы для отрекшихся. Твоя ведьма сидела именно там, и туда же они отвели твоего слепого проводника. Вот, держи». Он протянул мне крохотные четки. Сколько я себя помнил, Патрик никогда не расставался с ними, и не только из-за скрытого в них секрета. «Мне они уже ни к чему, а тебе понадобятся. Личная охрана кардинала никогда не дремлет, будь осторожен. Если что, они подадут тебе знак сами». «Очередной фокус», — догадался я. «А как же иначе?» — устало улыбнулся в ответ Патрик. Прощание было недолгим. Я сыпал на ладонь приятеля парочку пластинок, которые могли хотя бы немного облегчить его страдания, и быстро покинул пыточную. Теперь мне предстояло в одиночку выпутываться из сложившейся ситуации. Последовав совету Патрика, я спустился к молельным залам и остановился. Прислушался к посторонним шорохам. Зал был пуст. Посередине стоял широкий стол, сбоку печь и заполненные посудой стеллажи. Ничего, что могло бы вызвать тревогу, но я слишком хорошо знал тех, кто составлял отборную охрану кардинала. Их называли пустолицами. И название родилось не просто так. Опытные воины обладали не только идеальной выучкой, но и способностями, которые явно выходили за пределы человеческих возможностей. Распоясав сутану, я извлек из внутреннего кармана жилета осколок бледного стекла, длинную кожаную ленту наподобие веревки и механическое кресало. Теперь оставалось лишь проверить зал на наличие всяких ловушек и действовать дальше по ситуации, либо искать другой путь, либо двигаться напролом. С зеркалом в вытянутой руке я попытался различить в полумраке участки, где тьма была настолько густой, что образовывала смоляные линии, напоминавшие фонарный столб. Но сколько я не вглядывался в отражение, так ничего и не узрел. Свет от догорающих свечей был таким ничтожным, что все очертания расплывались в мутные гуляющие пятна. «Что ж, значит, стоит действовать иначе», — Выкатив ленту, я легонько придал ей ускорение, и она покатилась вперед, оставляя за собой тонкий хвост. Метров 10-12 вполне достаточно, чтобы навести здесь шороху. Искра выбилась легко, и тонкая лента вспыхнула искрящейся змеей. Зал наполнил неприятный треск, а следом появилась короткая вспышка, и все пространство окутала вязкая пелена красного свечения. Никаких признаков пустолицых. Даже не слышно их отвратительного заутробного воя. Только слишком рано я обрадовался. Буквально через минуту началось действие, которого я, собственно говоря, и добивался. Сначала в дальней стороне зала возникли мрачные тени. Они вытянулись в струну и неспешно поползли вдоль стен, по потолку, устремились к огромной подвесной люстре, затем послышалось мелкое постукивание наподобие часов с громкими ходиками. Стук был нечастым, но равномерным. Постепенно такт ускорялся, пока не превратился в нечто однородное. Заткнув уши, я ждал главной кульминации этого пугающего представления. И вскоре дождался. Стены заходили ходуном, и весь зал словно пустился в пляс. Широкобокий стол загремел изогнутыми копытами, стулья повалились на спинки и закрутились волчком. Посуда, повинуясь своим старшим братьям, покинула полки и смело ринулась вниз. Оставался последний штрих этого опасного капкана. В четырех углах зала появились огромные круглые воронки, которые напомнили мне бушующий вихрь. Буря достигла своего апогея. Пространство рассекли яркие всполохи молний. Они пронзили его насквозь, и я заметил на камне темные обугленные следы. Но любое заклятие, каким бы мощным оно ни было, имеет предел прочности, границу своей силы. Когда зал окутала тишина и дым осел, я осторожно выглянул из укрытия. Однако осмотреть все вокруг собственными глазами так и не осмелился. Только при помощи мутного осколка. Медленно, слева направо и обратно, я пытался найти того, кто представлял для меня главное препятствие. И я его нашел. Высокая сгорбленная фигура неподвижно возвышалась у противоположной стены рядом с небольшой резной дверью. Приблизив осколок к глазам, я пригляделся внимательнее. Нет, я ошибся. Лишь на первый взгляд это существо показалось неподвижным. На самом деле оно слегка покачивалось, словно лоскутная лента на ветру. Стало быть, кардинал не поленился и расставил своих верных воинов по всему периметру, не забыв про винный погреб и заброшенные за ненадобностью пыточные подвалы. Но что оно здесь охраняет? Вопрос был немаловажен, но ответ на него крылся где-то в темноте коридора, а туда мне еще только предстояло попасть. Пустолицый вел себя довольно спокойно. Бесполый призрак, не иначе. Кажется, дунь на него, и он развеется пеплом, не оставив после себя и следа. Стараясь не потерять его отражение из виду, я сделал осторожный шаг. Ноль реакции. Еще один. Расплывчатый силуэт вздрогнул и, кажется, немного приблизился. Впрочем, осколок стекла сильно искажал окружающую меня действительность. Стоило продвинуться еще малость, какой-то метр или чуточку больше, и тогда можно будет попробовать обезвредить его до пробуждения. Следующий короткий шажок я сделал подобно ювелиру, выверенно и аккуратно. Слегка вытянул мысок, который скользнул между осколками битой посуды, затем распределил вес тела на обе ноги и, выдержав паузу, двинулся дальше. Но даже при всем моем умении пустолицей все-таки уловил некое колебание. Дернувшись, он приподнялся почти к самому потолку. Его тощая вытянутая голова, скрытая черным капюшоном, резко повернулась, почти как у сторожевого пса. Для полноты картины не хватало разве что носа и хитрого с прищуром взгляда. Я затаился и старался не дышать. Только толку от этого было маловато. Верный страж не обладал привычным нам, людям, слухом. В его арсенале имелись более совершенные источники обоняния и осязания. Медленно взмыли вверх полы одежды, пустолицей остановился, подался вперед. Что-то почувствовал или уловил движение. Мне стало не по себе. Рука медленно скользнула под сутану, где я нащупал сокровенный мешочек. С узелком справился легко и, зачерпнув горстку перца, выставил наготове сжатый кулак. Все это время страж не шевелился, словно ждал ответных действий. Но я не торопился. Суета в таком деле ни к чему. Одно неловкое движение, и все мои усилия превратятся в осколки под ногами, включая меня самого. Если он узреет присутствие постороннего раньше, чем рассеется отвлекающая пелена, начнется такое. Он не оставит здесь камня на камне, пока не убедится, что уничтожил чужака, стер его с лица земли. Вытянув руку, но не разжимая кулака, я продолжил следить. Пустолицей плавно опустился вниз. Его тощие руки, которые больше напоминали костяные отростки, разошлись в стороны. Тонкий перст указал мне за спину, там, где находился вход в зал. Дальше последовала небольшая пауза, и оглушающий крик прорезал пространство. Он, наконец, продемонстрировал свою силу. Крутобокий стол начал слегка постукивать ножками, а затем резко сорвался с места и с грохотом запечатал узкий проход. Потребовалась вся моя выдержка, чтобы не шелохнуться. Недовольно закликотав, страж продолжил искать. Спасало только одно — породившая его магия не позволяла вынырнуть за отмеренный ему островок. Тянуть и дальше было бессмысленно. В любой момент пустолицей мог узреть меня среди красного марева. Вытянув руку, я наклонился вперед, а когда капюшон повернулся в мою сторону, разжал кулак. Крохотные гранулы акринского перца, подхваченные дуновением, смело ринулись в атаку. Тьма сама втянула их внутрь, словно магнит, металлическую стружку. Если я когда-нибудь и слышал более ужасный звук, то он не отложился в моей памяти. Страж скривился и карикатурно изогнул собственное тело, резко взмахнул рукой, едва не зацепив меня. Вовремя среагировав, я перекатился подальше от противника и оказался за его спиной. Теперь оставалось только бежать со всех ног, пока перец лишил стража главного органа чувств. Возле огромной кованой двери возвышались две гигантские медные статуи. Монахи, облаченные в плотные одежды платья, выставили перед собой мечи с широкой гардой. Только охраняли они не сокровища и даже не великие тайны старых богов. За замками ордена скрывалось лишь безумие. Да, именно оно, а не яркий металл или драгоценные камни. Неосязаемое чувство ужаса, страха и отчаяния, которое уже давно поселилось среди этих стен. Еще в первый сезон охоты на ведьм. Именно тогда камеры здешних подвалов наполнились человеческой болью. И доказательство вины тут не играло никакой роли. Главное, чтобы подозреваемый напитал мрачные подвалы душераздирающим криком обреченности. Возле одного из монахов я остановился и внимательно изучил его скорбный взгляд. В отличие от остальных статуй, это имело не только зрачки, но и иные мелкие детали, которые практически не отличали ее от человека. тонкие линии жил, вен и шероховатости кожи. Внешне все это выглядело довольно жутковато, словно передо мной предстало нечто действительно живое. С трудом приоткрыв дверь, я протиснулся внутрь. Крохотные узилища располагались только слева. Низкие в половину человеческого роста потолки, каменный выступ, позволяющий только сидеть, а еще некий звук, постоянный и раздражающий. Кап, кап, кап. Самые изощренные способы пыток, направленные на то, чтобы сокрушить волю затворника. По левую руку я заметил всевозможные инструменты. Дремлющие под покровом паутины, они смиренно ждали своего часа, когда люди одумаются и вновь начнут изводить друг дружку при помощи этих хитроумных изобретений. И тогда, смахнув с себя тень забвенья, ужасные механизмы вновь примутся скрежетать острыми зубьями истины. Под ногами, недовольно попискивая, проскочила стая потревоженных крыс. Скрывшись за грудой пожелтевших черепов, они еще долго шуршали где-то в темноте, но я оставил их без внимания. Напротив маятника ожидания остановился и осторожно коснулся одной из лопастей. Водяная мельница медленно, со скрипом, но все же пришла в движение. Кап, кап, кап, побежали пыточные секунды. Один на один с тишиной человек обычно не выдерживал и 10 часов. Даже заткнув уши, он все равно слышал этот монотонный звук, который не спеша вытягивал из него признание в любом мракобесии. «Что-то ты слишком долго, хозяин», — донеслось из крайней камеры. «Ты все-таки избавился от кляпа», — вздохнул я. «Ш-ш-ш-ш». Именно таким оказался его смех, глухим и шипящим, словно у змеи. «Мой провожатый оказал мне такую любезность, сказал, что здесь меня все одно никто не услышит, и посоветовал молиться моим богам». «И что помогло?» «Ну, раз ты здесь, думаю, они не столь глухи, как ваши», — отозвался слепец. Потянув за тугой засов, я открыл дверь и вытащил наружу проводника. На его бледном лице незамедлительно появилась довольная ухмылка. «А где же твой бесивший меня приятель?» — с удивлением поинтересовался он. «Не твое дело». «Вот как?» — мелкие клыки зацокали, вынудив меня разозлиться. «Что я вижу?» — тут же отреагировал проводник. «Оказывается, даже волки жрут себе подобных. Вот уж не думал, что благочестие способно оправдать подобные поступки». «Заткни свою пасть!» — требовательно произнес я. «Ну, конечно!» — тут же согласился слепец. «Сам Муринмук просит меня замолчать. Как тут откажешь? Что неприятно слышать правду. Хотя о чем это я? Вы ведь выше наших земных потуг». «Еще слово!» — вынес я последнее предупреждение. «И запихну тебя обратно. Думаю, вряд ли завтрашний обряд очищения придется тебе по вкусу». Слепец виновато опустил голову и замолчал. В очередной раз я едва не угодил в его силки. Еще чуть-чуть, и ненависть к этому исчадию мрака застила бы мне глаза. И все же мне удалось сдержать нарастающую ненависть и отыграть немного времени. Но смогу ли я сделать это в следующий раз? Все-таки Патрик был прав. Подобная дружба меня до добра не доведет. «Ну что дальше?» — поинтересовался слепец. «Чего ты здесь пытаешься отыскать, Маминрак?» «Искать буду не я, а ты». «Я? Да за кого ты меня принимаешь? Если ты хочешь что-то найти, нужно было брать эту мерзкую, провонявшую гнилью старуху, а не меня, хозяин», — возмутился слепец. Сил слушать его отговорки не осталось. Я просто притянул проводника за кандалы поближе и прижался к нему вплотную. Наши лбы соприкоснулись, и я с придыханием произнес: «Ищи! Я, как твой новый хозяин, требую от тебя безоговорочного подчинения. Темные подвалы, зал, та, что восседает в нем, ты должен ее увидеть. Смотри, я приказываю тебе, смотри на меня и узри». Я не видел, но чувствовал, как под его веками заходило ходуном нечто круглое, похожее на клубок копошащихся червей. Это могло быть что угодно, но только не глаза моего проводника».